Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яй. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня будем общаться, что будем обсуждать и о чем будем рассуждать? Сегодня давай попробуем поотвечать на вопросы, реплики, которые у нас возникли под передачей про то, когда девушки и женщины одеваются, ну, очень откровенно. Хорошо, давай порассуждаем. И что же там такого интересного в этом ролике мы говорили, что появились многие рассуждения, которые нам необходимо сейчас обсудить? На самом деле советую, кто не видел, обратиться к первоисточнику, про что там была речь, чтобы, как говорится, присказку понять. Но сейчас мы вкратце обобщим и выдадим, так сказать, в сжатом виде информацию, а, собственно, что мы хотели-то донести на самом деле, потому что за нас додумывается разное, многое, а может, все-таки мы маленько про другое говорили. И получается, вот о чем начнем говорить. Иногда название ролика или название передачи, оно бывает таким резким, таким вот прям на эмоции вызывающим. Но в то же время бывает смысл этого ролика, он более глубокий, более глубинный, и там помимо того плохого, о чем фигурируется в названии, бывает и очень много хорошего. И почему-то люди, многие, которые вот оставляли комментарии, было видно, что они среагировали на название. Вот как тряпку трясут перед животным рогатым. И оно реагирует. Оно не на свет реагирует, а на то, что вот мелькает перед глазами, мешает ему вот это все, раздражает. И вот тут то же самое. И люди, вот уже многие об этом говорят и в интернете, и не в интернете, что вы все-таки учитесь отделять информацию от носителя, от обертки, в которую эта информация заложена. И может, не так важно, с бородой мы это рассказываем или без бороды мы это рассказываем. И рассказываем мы это в вышиванках славянских или рассказываем вот в том, что пока у нас есть. А важно, может, все-таки смотреть на суть. Вот как ты считаешь, Алексей? Да, на самом деле я обратил внимание на то, что многие девушки, женщины и даже порой бабушки отреагировали именно так, как ты сказал. Не на суть, которая внутри этого ролика, а на те слова, которые они услышали. Фразы, слова, они не всегда еще означают суть, потому что суть – это не отдельное слово, это не отдельная фраза, это совокупность всего того, о чем было поведано. И самое-то интересное, что мы-то говорили не про женщин в этом ролике, в первую очередь, а мы говорили про мужчин. Про мужчин, которые находятся рядом с такими девушками-женщинами и которые позволяют этим девушкам и женщинам выглядеть как проститутки, одеваться как проститутки. То есть одеваться вызывающе по отношению к противоположному полу. Мужчина, который не управляет поведением своей второй половинки, говорит о том, что он сам неполноценный человек, что он сам тогда не может быть тем, кто является хозяином своей жизни. Вот это самое главное. А у нас получилось так. Девушки услышали, что опять разговор идет в этом ролике про девушек, и они начали реагировать про то, что якобы их опять оскорбляют и оскверняют их достоинство. Вот это поразительно. Это принцип щуки. Когда щука бросается на проплывающий предмет, он не всегда оказывается рыбкой, которую можно съесть. Очень часто это блесна, которая цепляет щуку за жабры или там за рот и вытаскивает, и потом эта щука оказывается в супе. Вот то же самое у нас произошло и здесь. Но, к счастью, я обратил внимание на то, что не все девушки так отреагировали, что количество реакции отрицательного характера уменьшилось по сравнению с предыдущими роликами. И, к большому счастью, многие девушки и женщины отметили, что да, так оно и есть, что мужчина создает спрос, а женщины всего лишь навсего, отражая этот спрос, дают предложение. Это меня очень сильно порадовало. И здесь мы можем дальше начать разбирать вот эти отдельные какие-то моменты, но мне хотелось бы еще и послушать тебя. В данном случае, как я уже сказал, название ролика, да, оно выбрано очень так сказать, оно привлекает внимание, и первоначально оно вызывает внутреннее негодование, что как так, опять эти такие, раз такие, пытаются говорить только вот о прекрасном поле, причем совсем не с прекрасной стороны. А ведь виноваты же в этом не только этот прекрасный пол, но всегда надо смотреть целостно на мир. И как Алексей правильно подметил, когда двое, то есть когда пара, когда союз, то а почему мужчина, он себя функцию мужчины снимает? Вот этот момент действительно замечен был, не всеми, конечно, но был замечен и подмечен. Если вам, мужчине, это надо, то мы так себя и ведем. Поэтому еще раз, в первую очередь этот ролик направлен для того, чтобы мужчины задумались. А они так и будут сначала маменькиными сыночками, а потом подкаблучниками? Или они все-таки будут брать ответственность и за себя, и за жену, и за детей? Вот об этом суть какая основная. А теперь давай еще, Алексей, дальше маленько вглубь зайдем вот этой ситуации и попробуем применительно даже не только вот к тому, что мы рассказали, а к любой информации, которую человек начинает воспринимать. То как бы... Как он, вот я выскажу свое мнение, как он должен, мне кажется, на эту информацию реагировать, а ты дополнишь и глядишь, тоже это поможет лучше понять, в том числе и наш предыдущий ролик. Итак, когда я какую-то информацию воспринимаю, пусть даже она идет от человека, который внешне каким-то образом мне не симпатичен, но если эта информация, которую я получаю через этого человека, и я эту информацию планирую каким-то образом использовать или руководствоваться этой информацией так, чтобы что-то, наоборот, не делать в своей жизни, то на самом деле можно же сделать довольно-таки простой тест, простой способ. В психологии есть какая-то ситуация, и вы хотите как-то с ней повзаимодействовать, но не знаете, как поступить, так или этак. Берете листочек, делите на 4 части и пишете, например, что в одной там половинке, что будет, если я в этой ситуации поступлю так? Ну, то есть, как бы соглашусь с этой ситуацией. Во второй части, что будет, если я в этой ситуации сделаю противоположное какое-то движение, противоположно с ней повзаимодействую? Расписывайте тут качество, в соседнем другие, соответственно, что там будет происходить. Ниже пишите, что будет, если я в этой ситуации не сделаю? То есть, я как бы останусь безучастен к этой ситуации, то есть сохраню, так сказать, нейтралитет, что при этом случае произойдет. И дальше, что при этом случае не произойдет, если я сохраню нейтралитет, что при этом случае опять не произойдет. Потому что в любом случае, делаешь ты что-то или не делаешь ты что-то, это все равно идет взаимодействие с миром, все равно идет какое-то изменение как мира, так и тебя, твои оценки этой ситуации, твои оценки мира, как ты реагируешь на эту ситуацию, и, соответственно, потом пожинаешь плоды. Так вот, применительно к нашему ролику. Уважаемые мужчины, уважаемые женщины, уважаемые дедушки, бабушки, девушки, парни, вот когда вы берете эту информацию, то, что мы вам выдаем, и вы начинаете ее на себя примерять, то, как вы считаете, эта информация сделает хуже кому-то? Она сделает хуже вам, вашим близким, вашей семье, нашему обществу и всей нашей стране? Или же в этой информации есть какая-то польза? Ну, а теперь, Алексей, вот если можешь, подробнее про это расскажи. Я на данный момент я не вижу, где мы там что-то такое рассказали, что могло бы повредить людям. Мне кажется, там довольно-таки просто и понятно объяснено, как эту ситуацию повернуть в лад. На самом деле этот ролик можно воспринимать как тест зрелости или незрелости человека. Вот громко так сейчас выразился. Сейчас опять, наверное, начнутся какие-то разговоры о том, ага, Алексей, опять там нас принижаешь. Но это факт, жизненный факт. Маленький ребенок реагирует на слова, реагирует на фразы. Но он не понимает сути, к чему это слово и фраза его призывают и что они могут сделать хорошего или нехорошего в его жизни. К примеру, если маленькому ребенку сказать «ты сделал плохо вот это», ребенок маленький начнет обижаться «так, меня обозвали плохим, сам такой», ну и так далее. А если взрослому человеку сказать «слушай, твой поступок нехороший, потому что…» ну и рассказать почему. Он, если внутри маленький ребенок, также начнет обижаться «а, меня назвали нехорошим, А если он взрослый человек, он осознает, почему это ему сказали, к чему на самом деле этот поступок приведет, и самое главное, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить и исправить ситуацию. Вот этот ролик, как я уже сказал ранее, является тестом на взрослость человека, на понимание того, что же есть на самом деле. И вот тут взрослость, невзрослость можно просто-напросто разделить даже не на четыре части, а вот так вот взять листочек и пополам линию провести. С этой стороны написать, что плохого из этого ролика, если вы начнете применять, будет в вашей жизни. А с этой стороны написать, что хорошего будет, если вы что-то сказанное из ролика начнете применять в жизни. Просто сядьте и напишите. Если в этом ролике, кроме вашего представления о слове «проститутка» и о слове «женщина одевается как», о фразе «женщина одевается как проститутки», что-то плохое. Ну вот себе просто напишите, что конкретно из рекомендаций, из образов, которые были подняты в ролике, на вашу жизнь влияет так, чтобы ее сделать хуже. А с другой стороны, напишите, что влияет на то, чтобы ваша жизнь стала лучше. К примеру, ну да, было произнесено это слово, да, была произнесена эта фраза. Если я так одеваюсь, если так меня видят, что плохого это дает в моей жизни? Ну, к примеру, я как мужчина могу отметить для мужчин следующее. Если вы выбираете женщину только по внешнему виду, значит, у вас не любовь, а игра гормонов. Вы в ней видите сексуального партнера, и не более того. Это животное начало. Далее. Если вы своей девушке, своей женщине позволяете одеваться вызывающе, показывать ноги, показывать грудь, показывать свою попу, талию, много-много чего, сразу вот всем и сейчас здесь, то в этом случае вы ею кичитесь как своей дорогой вещью. Ну, такой же вещью, как дорогая машина, дорогие часы, дорогие шузы, там еще что-нибудь. Вы тогда кто? Об этом мы говорили в прошлом ролике. Несет ли это плюс для вас? Несет ли это плюс для женщин? А теперь напишите с обратной стороны, с противоположной, вернее, стороны, что несет этот ролик положительного. Например, что будет хорошего? Вот если обратили внимание на то, что я всего лишь навсего маленький ребенок, который рядом с женщиной чувствует такой красивый, расфуфыренный, чувствует превосходство над другими мужиками. Любовь ли это? Нет, это не любовь. Если я это исправлю, значит, тогда что-то изменится к лучшему. Если мою женщину все глазами вот так уже общупали и ей там что-то уже, может быть, даже предложили, из этого есть какой-то плюс? Нет, из этого минус. Но если она будет одеваться красиво, а не вызывающе, то в этом случае будут все говорить, какая опрятная, красивая женщина и опрятный, красивый мужчина, какая у них замечательная пара. Но нету вожделения. То есть, опять же, плюс, если вы уберете похоть из своей жизни, если вы уберете вожделение других мужиков или других женщин на вашу вторую половину, то в этом случае вам же будет лучше. Ваша семья будет крепче. Вам не надо будет думать о том, что кто-то где-то как-то посмотрел, подумал, за что-то ухватился. Вам не надо будет себя вводить в состояние ревности и какой-то глупости. Ну вот попробуйте так раскидать плюсы и минусы. Вот давайте просто уберем детскость, включим взрослость и подумаем, этот ролик в конечном итоге дал вам больше плюсов или минусов? Если вы обратите на это внимание и исправите, хуже вам будет или лучше? Подумайте. Может быть, на самом деле вы что-то упустили? Ну вот, наверное, так. Ну, основные моменты мы осветили. Еще раз, мы не хотим никого унизить, оскорбить, сказать, что кто-то плохой, кто-то хороший. Нам важно, чтобы сами люди начинали задумываться о том, что происходит с ними и что происходит вокруг них. Были ответственны за свою жизнь и понимали, к чему приводят их действия или бездействия. Да, эта ситуация, она не всем нравится. Почему не всем нравится? А потому что на протяжении длительного времени нам рассказывали, что оказывается вот красота – это вот юбка покороче, два высших образования, выпеченные на всеобщее обозрение и тому подобное. А у мужиков там, как мы уже говорили в какой-то передаче, там другие крайности, накачать себе побольше кучу мышц и так далее. Но еще раз, если нам это долгое время навязывают, то, может, дело это не в том, что мы такие вот и должны быть сначала, а может, это сделано для того, чтобы как раз мы стали хуже и попробовать понять, а к чему нам это навязывает, к чему это приводит, как это влияет на нашу жизнь. И уже это понимая, решать, стоит так жить или нет. Но тогда еще раз, делаешь, бери ответственность на себя, не пеняй на других. И то, что тебе в жизни будет приходить за твои действия, неважно, знаешь это или нет, сейчас уже, как говорится, можешь говорить, что знаешь, потому что уже много-много передач мы говорим о том, что мысль, она оказывается материальной, и она во многом простраивает твою жизнь. То есть, куда направлены твои мысли, куда отвлекают твое внимание, то вот это у тебя оно и будет в жизни приходить, хочешь ты этого или не хочешь. Поэтому еще раз, люди, давайте не обижаться на других, а начинать с себя, самосовершенствовать себя, изменять себя, а там, глядишь, и другие люди подтянутся, посмотрят на это дело, скажут, а мы тоже так хотим. Ну вот это вкратце, о чем было наше сегодняшнее, так сказать, повествование. На этом, я думаю, можно нам сейчас закруглиться, а если еще какие-то будут вопросы, там, пожелания, может, что-то еще надо будет рассказать, почему именно должно быть, как одна наша любительница отвечать, термобелье, оно должно быть кружевное и как исподнее, как у Михаила Ятя, или о чем-то еще более высокодуховном, мы в других передачах обсудим. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебя, Михаил, что поднял эту тему. Благодарю всех наших слушателей и зрителей, кто пишет различные комментарии у нас на канале в Ютубе. Это дорогого стоит. Это говорит о том, что пробуждается мозг. Мы начинаем мыслить, мы начинаем осознавать себя в этом мире. И естественно, что в очередной раз мне стоит напомнить о том, что не все комментарии являются отражением человеческой сущности. Если комментарий какой-то из серии «Эмочки-людоедочки», то это не проявление человеческой сущности, это проявление звериного эмоционального начала, и это не говорит о пробуждении человека и о том, что здесь какая-то глубокая мысль. Такие комментарии стираются, ибо они воспринимаются как ссор, а ссор у нас не допускается. Здесь здравомыслящие люди, которые следят за чистотой и этого мира, и своих мыслей в этом мире. Поэтому не обижайтесь, если вы какую-то дрянь напишете, и просто-напросто эта дрянь будет стерта, а вы в конечном итоге отправитесь в баню. А вот здравомыслящие комментарии, развернутые, где человек пытается объяснить свою позицию, свою точку зрения, они приветствуются, даже если они идут вразрез с нашими словами, потому что мыслящий человек важнее для нас, нежели чем тысячи гоблинов, которые прибежали и начинают здесь пускать какие-то слюни, разбрасывать грязь и кидаться экскрементами. Становитесь здравомыслящими людьми. Только так мы изменим мир к лучшему. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!